Подъехав к корчме, которую держал еврей, они зашли внутрь промочить горло и за чаркой меду завели с хозяином беседу. — А что, Пархатый, дома здешний пан? — спросил Заглоба. — Пан в городе. — А много у вас в Липкове стоит шляхт? — У нас пусто. — Один только пан у меня остановился. Сидит сейчас в чулане. Богатый пан, с лошадьми и прислугой. — А отчего он не заехал в усадьбу? — Видать, не знаком с нашим паном. Да и усадьба с месяц уже как на запоре. — Может, это Харламп? — предположил Заглоба. — Нет, — ответил Володьевский. — Ой, пан Михал, а мне, сдается, это он. — С какой еще стать? Пойду погляжу, кто таков. — А давно у тебя пан этот? — Сегодня приехал. Двух часов нету. — А откуда, не знаешь? — Не знаю, издалека, верно, лошадей совсем загнал. Люди говорили, из-за Вислы. — Почему же он именно здесь, в Липкове, остановился? — Кто его знает? — Пойду взгляну, — повторил Заглоба. — Вдруг кто знакомый? И, подойдя к закрытой двери в чулан, постучал в нее рукоятью сабли и спросил, «Можно войти, милостивый сударь?» «А кто там?» — отозвался изнутри голос. «Свои», — ответил Заглоба, приотворяя дверь. «Прошу прощения, может, я не в пору?» — добавил он и просунул голову в щель. И вдруг отпрянул и захлопнул дверь, точно смерть увидел. На лице его отобразились одновременно ужас и безмерное изумление. Разинув рот, он уставился на друзей безумным взглядом. — Что с тобой? — спросил Володьевский. — Тише. — Ради Христа, тише! — проговорил Заглоба. — Там богун. — Кто? — Да что с тобой, сударь? — Там богун. Оба офицера вскочили, как ужаленные. «Ты что, братец, с ума решился? Опамятуйся! Кто там? Богун! Богун!» «Быть не может! Чтоб мне не сойти с этого места! Клянусь Богом и всеми святыми!» «Че ж ты всполошился?» — сказал Володьевский. «Коли так, значит, Господь его нашим припоручил заботам. Успокойся, сударь. Ты уверен, что это он?» «Как в том, что с тобой говорю. Своими глазами видел. Он переодевался». «А он тебя видел?» «Не знаю, нет, как будто». У Володьевского сверкнули глаза точно угли. «Эй, ты!» — тихо позвал он корчмаря, махнув рукою. «Поди сюда. Есть еще оттуда выход?» «Нету, только один через эту комнату». «Кушель к окну», — шепотом приказал Володьевский. «Теперь ему от нас не уйти». Кушель, не говоря ни слова, бросился вон из комнаты. «Успокойся, сударь любезный», — сказал Володьевский. «Не за тобой пришла костлявая, по его душу». «Что он тебе может сделать?» «Ничего, ровным счетом». «Да это я от изумления никак не опомнюсь», — ответил Заглоба, а про себя подумал. «И вправду, чего мне страшиться? Пан Михал под боком. Пускай богун боится!» И, напыжись грозно, схватился за саблю. «Ну, пан Михал, теперь ему никуда не деться!» «Да он ли это? Мне все не верится. Что ему здесь делать?» «Хмельницкий его прислал шпионить. Это уж как пить дать. Погоди, пан Михал, давай схватим его и поставим условия. Либо он отдает княжну, либо мы его предаем правосудию. Лишь бы княжну отдал, а там черт с ним. Ба, а не мало ли нас? Всего двое, да кушель третий. Он свою жизнь дешево не продаст, и люди при нем есть. Харламп с двумя приятелями приедет. Уже нас станет, шестеро хватит. Тсс. В эту минуту дверь отворилась, и богун вошел в комнату. Должно быть, ранее он не узнал заглядывавшего в чулан Заглобу, поскольку теперь, завидя его, внезапно вздрогнул, и будто пламя полыхнуло с лица атамана, а рука с быстротой молнии опустилась на эфес сабли. Но все это продолжалось одно лишь мгновение. Пламя тотчас погасло, лицо, однако, чуть-чуть побледнело. Заглоба глядел на него, не произнося ни слова. Атаман тоже молчал. Тих стало, как в могиле. Два человека, судьбы которых столь удивительным образом переплетались, прикинулись, будто друг друга не знают. Это продолжалось довольно долго. Володаевскому показалось, что прошла целая вечность. — Хозяин, — сказал вдруг Багун, — до Заборова далеко отсюда? — Недалеко, — ответил корчмарь. — Ваша милость сейчас желает ехать. — Да, сейчас же, — сказал Багун и направился к ведущей в сени двери. — Минуточку, — раздался голос Заглобы. Атаман мгновенно остановился, как вкопанный, и, поворотясь к Заглобе, уставил на него страшные черные свои зеницы. — Чего изволишь? — коротко спросил он. — Хм, сдается мне, откуда-то мы знакомы. — Уж не на свадьбе ли на русском хуторе встречались? — Воистину, — резко сказал атаман и снова опустил руку на эфес сабли. — Как здоровье-це? — продолжал Заглоба. — Что-то больно спешно ты, сударь, хутор тогда покинул. Я и не успел попрощаться. Неужто пожалел об этом? Как не пожалеть? Мы бы еще поплясали, благо и компания пополнилась. Тут Заглоба указал на Володаевского. Этот рыцарь подъехал, а ему страсть, как хотелось с вашей милостью, поближе познакомиться. «Довольно!» — крикнул, вскочив пан Михал. «Я тебя арестую, изменник!» «Это каким еще правом?» — спросил атаман и голову гордо вскинул. Ты бунтовщик, враг Речи Посполитой, и шпионничать сюда приехал. А ты что за птица? О, представляться я не намерен, все равно тебе никуда от меня не деться. Посмотрим, — сказал Багун. А представляться и я б не стал, кабы ты меня честь по чести вызвал на поединок. Но коли арестом грозишь, получай разъяснение. Вот письмо, которое я от гетмана Запорожского везу королевичу Казимиру, а поскольку в Непаренте королевича не застал, то и следую к нему в Заборов. «Ну, как ты меня теперь арестуешь?» Сказавши так, Багун поглядел на Володаевского насмешливо и надменно, а пан Михал смутился, будто гончая, почуявшая, что упускает добычу, и, не зная, как быть дальше, кинул вопрошающий взгляд на Заглобу. Настала минута тягостного молчания. — Да, — сказал Заглоба, — ничего не попишешь. Раз ты посол, арестовать мы тебя не можем. Однако саблей у этого рыцаря перед носом советую не махать. Однажды ты от него уже удирал, только пятки сверкали. Лицо Багуна побагровело. В эту минуту он узнал Володаевского. От стыда и уязвленного самолюбия заиграла кровь неустрашимого атамана. Воспоминание о бегстве с хутора огнем жгло ему душу. То было единственное несмытое пятно на его молодецкой славе, а славой своей он дорожил больше всего на свете, даже больше жизни. А неумолимый Заглоба продолжал с полнейшим хладнокровием. «Ты шаровар-то едва не потерял». Хорошо рыцарь сей сжалился, отпустил живым восвоясь. Тьфу, удалой, молодец! Знать не только лик у тебя девичий, но и душа бабья. Против старой княгини и мальчишки-князя геройствовать, а от рыцаря бежал хвост поджавши. Экой вояка, письма тебе возить, да похищать девок. Своими глазами видел, клянусь богом, как чуть без шаровар не остался. Фу! Вот и теперь в глаза тычешь саблю, лишь потому, что с грамотой едешь. Как же нам с тобой драться, когда ты заслонился бумажкой? Пыль в глаза только и умеешь пускать, любезный. Хмель — добрый солдат, кривонос не хуже, но и прощелыжников придовольно среди казаков.